Мистер Дрейк не сумел найти для меня Эстер. Зато я самостоятельно нашла Эмилину. Вечные сумерки. У себя в кабинете я вела записи. В саду я бродила без всякой цели. В своей спальне я гладила кота и отгоняла кошмарные сны, стараясь побольше бодрствовать. Та светлая лунная ночь, когда я встретила Эмилину, теперь казалась мне чем-то далеким и нереальным, ибо завеса туч снова плотно сомкнулась, и мы погрузились в бесконечные сумерки. Со смертью миссис и Джона Капуна в истории мисс Винтер появилась новая пугающая нотка. Кто мог опрокинуть лестницу? Эмилина? Гадать не имело смысла. Оставалось только следить за развитием действия. Между тем, с каждым новым декабрьским днем маячивший за моим окном призрак становился все более отчетливым. Его приближение меня пугало. Отдаляясь, он повергал меня в отчаяние. И всякий раз его вид вызывал во мне уже знакомое смешение чувств, страха и томительного ожидания. В то утро, а может быть день или вечер, поскольку время суток не имело значения, я пришла в библиотеку раньше мисс Винтер и дожидалась ее, стоя у окна. Моя бледная сестра-близнец прижала кончики своих пальцев к моим, притягивая меня умоляющим взглядом, затуманивая оконное стекло своим холодным дыханием. Чтобы соединиться с ней, мне нужно было всего лишь разбить эту хрупкую преграду. «На что вы смотрите?» — раздался позади меня голос мисс Винтер. Я медленно повернулась. «Сядьте!» — резко скомандовала она. И затем: «Джудит, подбросьте еще дров в огонь и будьте добры, принесите этой девушке что-нибудь поесть». Я села на стул. Джудит принесла чашку какао и тосты. Мисс Винтер продолжила рассказ, а я слушала, прихлебывая горячий напиток. «Я вам помогу», — сказал он. Но что он мог сделать? Он был слишком молод. Я избавилась от юнца, послав его за доктором Моцли, а сама тем временем заварила крепкий сладкий чай и выпила подряд несколько чашек. Мне нужно было многое обдумать и обдумать быстро. К тому времени, как опустел заварочный чайник, мои глаза были уже сухими. Пришла пора действовать. Я успела подготовиться к их приходу. Услышав на аллее шаги юнца и доктора, я вышла им навстречу. «Эмилина!» «Бедное дитя!» — воскликнул доктор и протянул руки в сочувственном жесте, словно хотел меня обнять. Я сделала шаг назад, и он остановился. «Эмилина!» Он растерялся, мучительно соображая, или Аделина. «Но как такое возможно?» «Да нет, это исключено. Он не рискнул произнести мое имя». «Извините», — пробормотал он неловко. Я не помогла ему выйти из затруднения. Вместо этого я расплакалась. Не по-настоящему. Мои истинные слезы, а их у меня накопилось много, оставались при мне. Я знала, что вскоре... Этим вечером, завтра или, может, через несколько дней я заплачу по-настоящему и буду плакать часами, оставшись одна. Плакать о Джоне, плакать о себе. Я буду громко рыдать, вопить сквозь слезы, как плакала в раннем детстве, как только Джон мог меня утешить, гладя по голове своей шершавой, пахнувшей табаком и сырой землей ладонью. Это будут горячие и тяжелые слезы, и когда они иссякнут, если иссякнут, мои глаза превратятся в две красные воспаленные щелки, через которые я едва смогу видеть мир. Но мои настоящие слезы не предназначались для доктора и ему подобных. Его я удостоила лишь поддельных, обильно струившихся из моих зеленых глаз, как кристаллики алмазов, чудесным образом порождаемые изумрудами. И это сработало. Если вы ослепите мужчину взглядом ярко-зеленых глаз, он легко поддастся гипнозу и ни за что не догадается, что эти самые глаза внимательно следят за каждым его действием. «Боюсь, я уже ничем не могу помочь мистеру Коупенсу», — сказал он после осмотра тела. Я не привыкла к официальной фамилии Джона. Она резала мне слух. «Как это произошло?» Доктор посмотрел вверх на балюстраду, где Джон собирался что-то подправить, а затем склонился над упавшей стремянкой. Соскочила стопорная скоба —